В одно из моих ранних посещений клуба я проходил в читальный зал и в говорильне на ходу мельком увидел старика военного и двух штатских, сидевших на диване в углу, а перед ними стоял огромный в черном сюртуке с львиной сидеющей головой, полной энергии человек, то и дело поправлявший свое соскакивающее пенсне, который ругательски ругал придворную накипь по протекции, рассылаемую по стране управлять губерниями. Это был известный винодел Лев Голицын, когда-то блестяще окончивший Московский университет, любимец профессора Никиты Крылова, известный краснобай, горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он не посрамлен никакими чинами и орденами. Сидящий военный был Александр Александрович Пушкин, сын поэта. Второй, толстый, с сидеющими баками, был губернатор Перфильев, женатый на дочери толстого американца. Льва Голицына тоже недолюбливали в английском клубе за его резкие, нецензурные по тому времени, начало 80-х годов, речи. Но Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда зиму и лето в мужицком бобриковом широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах. Извозчики звали его «Диким барином». Татары в его кавказском имении прозвали его «Аслан-Дели», «Сумасшедший лев». Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывал, особенно учащейся молодежи, держал на Тверской, на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников «Новый свет» и продавал в розницу чистое натуральное вино по 25 копеек за бутылку. «Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино», — заявил он. В конце 90-х годов была какая-то политическая демонстрация, во время которой от дома генерал-губернатора расстреливали и разгоняли шашками жандармы толпу студентов и рабочих. При появлении демонстрации все магазины, конечно, на запор. Я видел, как упало несколько человек, видел, как толпа бросилась к Страстному, и как в это время в открывшихся дверях голицынского магазина появилась в одном сюртуке с развивающейся седой гривой огромная фигура владельца. Он кричал на полицию и требовал, чтобы раненых несли к нему на перевязку. Через минуту его магазин был полон спасавшимися. Раненым делали перевязку в задней комнате дочь и жена Голицына, а сам он откупоривал бутылку за бутылкой дорогие вина и всех угощал. Когда полиция стала стучать в дверь, он запер магазин на ключ и крикнул: «Я именинник! Это мои гости!» Через черный ход он выпустил затем всех, кому опасно было попадаться в руки полиции, и на другой день в говорильне клуба возмущался действиями властей. Конечно, такой член английского клуба был не по нутру тайным советником, но в говорильне его слушали. Однажды в говорильне Лев Голицын громовым голосом, размахивая руками и поминутно поправляя пенсне, также горячо доказывал необходимость запрещения водки, чтобы народ пил только чистые виноградные вина. «Мы богаты! Наш юг создан для виноградарства!» Ему пробовал возражать красивый высокий блондин с закрученными усами, Мартынов, видный чиновник удельного ведомства. Мартынов, сын убийцы Лермонтова. Перед ними стоял старик с белой шевелюрой и бородой. Он делился воспоминаниями с соседями. Слышались имена Лермонтов, Пушкин, Гоголь. Это был Стахович, известный коннозаводчик и автор интересных мемуаров, поклонник Пушкина и друг Гоголя. В своем имении Пальни под Ельцом он поставил в парке памятник Пушкину, бюст на гранитном пьедестале.